Глава вторая. Почему-то всегда при виде высоток перехватывало дыхание. Умели же строить люди. Сколько разных историй я слышала и про зэков, и про тайный план Сталина по обороне Москвы, и про аккумуляторы магии, держащие купол над городом. Теперь, вплотную подобравшись к гостинице, давно входящей в систему Хилтон, я смотрела на нее снизу вверх, будто микроб на великана. Должно быть, с тех сказочных высей, из заоблачных далей под зеленым шпилем, Комсомольская площадь казалась крохотной. А ведь ростом гостиницы не задалась самая низкая из сестер, как называют сталинские высотки в путеводителях по Москве. Седьмая сестра. Младшенькая. Я стояла, задрав голову, в ушах на репите гремела гроза. Вивальди как никогда был в тему. Уникальная скрипичная партия. Все мое тело плавилось, когда я слушала ее звуки. Каждый нерв резонировал и дрожал, будто натянутая струна. Шпиль высотки приманивал и отталкивал одновременно, словно возносил в небеса и опрокидывал обратно на землю. Сквозь Вивальди прорывалась другая музыка – ветра, стали, бетона, кварцита, золота и керамики, сплетенных воедино чьей-то дерзкой мыслью, сотворившей чудо на разрухе и в голоде. Башня звучала, и мне захотелось вынуть скрипку из кофра, тронуть струны смычком и сыграть мелодию ленинградской. Из массивной крутящейся двери выскочила Элен. Такая чопорная в униформе, что мне захотелось смеяться. «Алька, ты что застыла? Боже, в каком ты виде!» Элен ухватила меня за запястье и потащила в гостиницу. Вход как крыльцо русского терема. Церковная роспись над головой, вращающаяся дубовая дверь, такая массивная, даже не верится, что способна стронуться с места. Настоящий портал в другую реальность. «Знаешь, Элен, я читала... Да-да, эта дверь – шедевр, чуть ли не первая вертушка в Союзе, и ее разрабатывал целый НИИ. Я потом проведу экскурсию. Алька, поторопись. Концертное платье есть у тебя? Откуда ты взмыленная такая?» «В Лужниках была на прослушке. А где можно переодеться?» Внутри меня придавило роскошью. Будто попала в церковь. Все эти колонные люстры, световой потолок и росписи, кованные решетки и витражи. Дом Господень нечеловеческий. Как можно в этом жить? «Видишь статуи львов?» — шепнула Элен. «Жди меня возле правого». Застучала по мрамору шпильками, зашептала что-то девушке в форме, томящейся за стойкой регистратуры, та, понимающе закивала. Медленно я добрела до статуи, крутя головой во все стороны. Вблизи геральдическое кошачье, держащее в лапах щит, оказалось кем угодно, только не львом. Может, пантера или гепард? Явно не русская морда, и щит у нее иностранный. На натертых до блеска лапах внушительного вида когти. Острые, даже на вид неприятные. Такими бьют в спину добычу, а потом догрызают клыками, с которых разве что слюна не течет. Еще одно украшение, неуместное в нормальной гостинице. «Потрешь лапу, и желание сбудется», — хихикнула сзади Элен. «Это у нас примета на счастье. Видишь, как полируют?» «Да, в метро куча станций с такими приметами», — хмыкнула я в ответ. «Если на станции стоит статуя, обязательно у нее что-то затерто до дыр. Руки, ноги, носы собачьи». Воспоминания о метро вызвали легкую дрожь, будто кто-то провел по спине до отвращения холодными пальцами. Ароматы потертой кожи, травы, парфюма и мужского пота. Жар чужого тела, тонкие губы, почти коснувшиеся мочки уха, невероятно интимный, соблазнительный миг. Я, закусив губу, касаюсь чужого лица и снимаю очки в невесомой оправе. Под насмешливым взглядом Элен я потерла кошачью лапу, думая лишь о парне в метро, с которым вряд ли еще столкнусь, но который так же, как я, слышал музыку московской подземки. Статуя рыкнула в моей голове тяжело, недовольно, озлобленно. Достали ее желаниями. Работает без выходных. «Идем уже», – протянула подруга, дергая меня за рукав. «Сначала покажу бальный зал. Когда будешь готовиться к выступлению, постарайся соответствовать антуражу». Мы поднялись по лестнице, свернули и снова попали в сказку. Позолота, лепнина, колонны, росписи. Так и видишь здесь дам в пышных платьях и кавалеров во фраках. Впрочем, сейчас знаменитый зал выглядел как ресторан. И сказка была скорее мрачная, в духе творения Гофмана. Темные скатерти на столах, расшитые золотыми узорами, массивные канделябры, восковые витые свечи, белые розы и лилии с нарочитой небрежностью накиданы среди сверкающего хрусталя. А из столов вырастают деревья. На витиеватых чугунных подставках возвышаются цветочные композиции, тоже лилии, розы и еще орхидеи. Удушающий аромат, как петля на шее приговоренного, и как будто бы пахнет ладаном. На небольшом возвышении отдельный столик для молодых, под расшитым золотым балдахином. Проход по центру свободный, и напротив балдахина эстрада в цветах, венский стул, два канделябра с толстыми церковными свечками. Сюда бы не скрипку, сюда бы орган и соответствующий репертуар в этом бархате и позолоте Баха играть вдохновенно. Акустика в зале хорошая, но по позвоночнику мурашки толпой. «Лен, а тут точно свадьбу справляют? В таком антураже не горько кричать, а кадилом над гробом помахивать?» «Значит так, дорогая», – встала в позу Элен. «Как им нравится, так и чудят. Свадьба заявлена в готическом стиле, всякие оборотни и вампиры, после сумерек популярная тема. Гроб внесут, значит, будет гроб. Это вообще сейчас хайп крутецкий». Люди непростые, бабла немерено, и тебе за концерт отстегнут. Как вы оплату зовете? Лаве? Здесь оно аж с 5 нулями. Так что, подруга, не подведи. Вишлист я тебе высылала. Высылала, кивнула я. Вынула из кофра скрипку, встала на возвышении, чужая среди цветов и теней. Обычная девчонка. В джинсах и майке, в курточке оверсайз нараспашку. Наушники на шее с огромными чашками, взрывающими черно-белый зал, диссонирующий бирюзой. Но стоило тронуть струны смычком, как я растворилась в звуке. И композиции из вишлиста заполнили темный зал юркими нотными станами, обвили столы и колонны, отразились от потолка и мелодично звякнули в витражах и в хрустале бокалов. Оценила Элен. «Неплохо. Тамады на банкете не будет. Театральная труппа, какие-то игры, иллюзионисты и оперный тенор. Ты заполняешь паузы. Под тебя, моя милая, будут кушать, поднимая бокалы за молодых». «Банкетный фон, поняла? Не обращай внимания. Сыграешь хорошо, еще позовут. Для улучшения аппетита. Я и не думала обижаться. Если платят такие деньги, что Элен протянула в конверте, можно стерпеть и чавканье, и пьяные вопли, и поцелуи. Я не в той ситуации, чтобы строить из себя примадонну. Не первый год по ресторанам пилю. И для этого тоже — согласилась Элен. «Все, теперь едем наверх. Вот тебе ключ от номера, там еще не прибирались. Двухместные, но спали в одной кровати и съехали раньше времени. Можешь остаться там до утра». «Да», — протянула я, — «сервис в Хилтоне за гранью фантастики». «Зато бесплатно», — рассмеялась Элен. «Чего тебе еще, привереда? Расслабишься, примешь душ. От тебя несет потом и мужским парфюмом, явно не твой аромат». Я понюхала руки, опустила голову к майке. «Так уж и несет. Не придумывай, Ленка, просто дымка на память о Григе. Но такая, что жаль отмывать». «Елена Антоновна», — позвал кто-то, — «там проблемы в ресторане «Джанус». «Бегу!» — крикнула в пространство Элен. «Алька, твой номер на 8-м этаже. Между прочим, с охренительным видом. Сама дорогу найдешь? Ну и умничка, встретимся здесь через час. Скрипку не забудь, я тебя знаю». Она убежала, стуча каблуками, а я убрала инструмент, еще раз осмотрела готический зал и поспешила обратно в холл, оттуда в помпезную алтарную нишу, где в этой странной гостинице располагались лифты. Нужный номер нашелся сразу. Ключ поупрямился, но пиликнул. Я поежилась, шагнув за порог. Душно и неуютно. Будто я нетерпеливая горничная, что заглянула в номер без стука и застала разобранную постель, халаты, сброшенные у шкафа, мусор на полу, кавардак на трюмо. Не сумев одолеть смущение, невольно постучалась в ванную комнату, готовая ойкнуть и выскочить прочь. Никто не отозвался. Я включила свет и лишь после этого немного расслабилась. Одна кровать была смята, белье на ней сбито в комья. Вторая, с нетронутым покрывалом, лишь подушки утащили для большей мягкости. Бывают в гостиницах такие обломы. Заказываешь двухместный номер, мечтаешь о широкой кровати, а получаешь две отдельные койки, которые нереально сдвинуть. Вот и приходится спать на одной. Вернее, не спать всю ночь. Не мудрено, что съехали раньше. Кстати, любопытно взглянуть, как оформлен номер для новобрачных. Тоже в готическом стиле. Черный шелк в лепестках алых роз. Пакет с донорской кровью вместо шампанского. Печень жертвы в качестве легкой закуски. Немного освоившись с обстановкой и с невольным вуайеризмом, я подошла к окну и приоткрыла створку, чтобы хоть как-то проветрить номер. Вид и правда был невероятный. На высотку у красных ворот, за которой в туманной дымке тянулся шпилем в закатное небо знаменитый дом на Котельнической. И опять мне послышалась музыка. Будто кто-то натянул незримые струны от одной башни к другой, соединяя шпили, связывая трех сестер из семи. Захотелось достать смычок, высунуться наружу и взрезать тишину быстрыми звуками, затопить ими Москву. Жаль, окно не открылось полностью. Должно быть, хватало людей, которые боялись такой высоты. Осторожность превыше всего. Я смахнула с трюмо упаковки от сэндвичей, собрала в ведро кожуру от бананов. Мне ведь нужно где-то наводить марафет, разложить тени, тушь, украшения. Под руку попался смятый комок. Неплохая бумага с серебристым вензелем. Рядом валялся вскрытый конверт без опознавательных знаков. А что, если кто-то подсунул под дверь? И постояльцы, прочитав записку, быстро свалили на ближайший вокзал. Кто их засек? Богатая женушка, подловившая мужа с любовницей? Или здесь что-то серьезнее? Я расправила ком бумаги. Если записку не уничтожили, ничего тайного в послании нет. Мне бы задуматься на минуту, не лезть в чужие секреты, но любопытство оказалось сильнее. На дорогом фактурном листе по центру напечатали короткую фразу: «Он сегодня будет на свадьбе». И все. Больше ни строчки, ни подписи, а номер опустел за 5 минут. Даже видимость порядка наводить не стали. Что-то сегодня случится. Кто-то заявится в готический зал и попытается испортить праздник. И я окажусь в центре событий. Неловко и страшно до одури. Почему-то тоже захотелось сбежать, вернув Элен гонорар. Но с другой стороны, а я тут при чем? Какое мне дело до чувств невесты или счастья вампирского жениха? Я просто фон для принятия пищи. Меня наняли вместо музыкального центра. Так дороже, престижнее, особый шик. Да и Ленку подставить я не могу, мы ведь со школы дружим. К тому же такие деньжищи мне больше нигде не светят. Расплачусь с долгами, схожу в ресторан, старинные ноты куплю в коллекцию, давно присмотрела на блошином рынке, сошью концертное платье, подберу к нему аксессуары. Надо было послушаться голоса разума, довериться интуиции, но под грузом свалившегося списка желаний они быстро перестали вопить. Что делать в такой ситуации? Правильно, потянуть с себя майку, джинсы и быстренько отправиться в душ, смыть под напором горячей воды одуряющий запах чужого тела, что мерещился на кончиках пальцев, самообман чистой воды. Но как же хорош был Грик! Как непозволительно, недостижимо красив! В эти волосы хотелось запустить пальцы. К этому телу мечталось прильнуть кожа к коже, ощущая дрожь каждой мышцы. Вообразив себя хоть на миг яркой пышногрудой красоткой, способной привлечь такого мужчину. Эротические флюиды, сбежавшие из номера пары, все еще витали вокруг и будоражили мое сознание. Выйдя из душа без ничего, я упала на застеленную кровать и лежала с минуту, пялясь в закат, что тек акварелью над соседней высоткой. Если б окно открывалось, я бы встала ногой на подоконник и подставила кожу теплому ветру, мечтая о длинноволосом парне, с которым случайно свела судьба. Шрам пульсировал на запястье, будто сработала напоминалка. Мало тебе прошлого раза. Хочешь разбиться снова? Забудь. Боль отрезвила, резанула по нервам. Слишком сильно меня приложило в прошлом, чтобы увлекаться теперь. Я наскоро вытерлась простыней, сдернутой с чистой кровати, просушила волосы феном. Оставалось всего полчаса, чтобы привести себя в товарный вид и не посрамить репутацию гостиницы «Ленинградская».